Старик беспокойно заерзал, обернулся к внуку и потому не увидел, а видеть стоило. За мгновение до взрыва ястреб вспыхнул, как бумага, и сразу же лопнул, разнося по всему небу черно-красные горящие клочья. Трибунам понадобилось несколько секунд тишины, полной тишины, в которой не нужно, и кощунственно гремел оркестр. Потом и трубы нестройно смолкли, и будто бы, дождавшись паузы, разорвался огнем другой шар. Из далекой заморской страны зеленый с серебром и огненные клочья посыпались на головы обомлевших людей. А потом вмешался и ветер. Ветер подхватил вопль, вырвавшийся одновременно из всех глоток, завернул его смерчем и подбросил вверх вместе с оставшимися шарами, потерявшими управление, сверкающими, будто елочные игрушки, и такими же хрупкими. А зеленое поле, хранившее память о недавнем параде, тяжело грянулась обгоревшая корзина с экипажем погибшего ястреба. Взметнулись комья земли и вырванные с корнем трава, и только тогда люди на скамьях вскочили. Цепь полицейских, потрясенных, как и прочие свидетели ужаса, цепь всех этих увешанных оружием полицейских продержалась 15 секунд. Люди кинулись прочь, немилосердно давя друг друга. Старику показалось, что он один смотрит вверх. Только он видит, как шары увлекает вихрем. За полминуты они оказались страшно далеко, над городом, над жилыми кварталами. И последовательно, выдерживая ровные методичные паузы, принялись взрываться, превращаться в клочковатые факелы, падать, падать. Старик ясно представил свой старенький двор, младшего внука в синей коляске и свою дочь, привычно развешивающую пеленки на плоской крыше, огонь и смерть, валящиеся с чистого неба. Больше он ничего не видел. Сильная боль в сердце и наступившая затем темнота лишили его возможности наблюдать. Великий инквизитор Вижны, просматривавший потом списки погибших, пропустил фамилию господина Федула, бывшего в свое время блестящим директором Третьего Виженского лицея. Неизвестно, что почувствовал бы великий инквизитор при виде этой фамилии в скорбном перечне. Он не увидел. Слишком длинные оказались списки. «Избыток пряности вредит блюду, как юноше вредит порой избыток веселости. Кухарка знает, что меня отвращает запах тмина. Сударыни мои творят поначалу не убийство даже, балаган, фарс, от которого кровь стынет в жилах. Играют ли они, как кошка с мышью, либо черпают силу в страхе напуганных толп? Ибо, сударыни мои, сильнее с каждым днем, и люд бежит из городов, забиваясь в леса и ущелья, дичая. А кто вам сказал, что мироздание, каким мы его мыслям, останется неизменным навеки? Этак мне никогда не избыть обвинений в крамоле. Сударыни мои ведьмы не желают преображать мироздание. Так волк, живущий в одном загоне с курами, не желает менять окружающую его сущность, он просто питает себя необходимой ему пищей. Тягостная тень висит над моей душой. Я не знаю, что будет завтра. Вечером началось столпотворение на вокзалах. Говорили, что некая прорицательница, вот уже полвека безвылазно живущая в сыром подвале на окраине Вижны, с определенностью заявила о надвигающемся веке ведьм, что для простого обывателя равнозначно концу света. Говорили, что высшие государственные чины знали об этом давно и подготовили для себя отступление. Говорили, что у самого великого инквизитора в любовницах ведьма-матка. Дикторам, увещевавшим с экранов, не верили, может быть, потому что на дне их профессионально доброжелательных глаз жила паника. Все новости, даже из самых дальних стран, были удивительно похожи на хронику Виженского вокзала. За третьеклассный билет на поезд платили по цене золота. На перронах ревели увозимые за город дети. Почти все они ощутили в эти дни неясный страх. И многие, в том числе воспитанные школьники, просыпались по ночам с криком на мокрой простыне. По дорогам тянулись вереницы машин и автобусов. Летняя Вижна пустела на глазах. По улицам метался черный дым. Проклятые шары, участвовавшие в традиционных гонках, обрушились на пригород и выжгли целые кварталы. Вся пожарная охрана Вижны день и ночь стояла на ушах. Пожары не желали угасать. И задавленные возрождались снова, из ожогового центра носились туда и сюда белые санитарные машины. Пикеты и шествия запрещены были постановлением Государственного совета. А потому людей, явившихся требовать защиты ко дворцу Инквизиции, разогнали струями воды. Природа, до сего времени равнодушно наблюдавшая за человеческой суетой, наконец-то решила внести в происходящее собственную лепту. Посреди лета, пусть и прохладного и дождливого, грянул вдруг промозглый осенний холод. Ничего не подозревавшие июльские цветы пожухли за одну ночь, прихваченные инеем. Герцог утвердил постановление Государственного совета о введении в городе чрезвычайного положения. Клавдий Старш подписал приказ об аресте всех, без исключения виженских ведьм. Дорожные бригады, мобилизованные инквизицией, устанавливали на перекрестках каменные плиты с изображением знака пса. Из городского центра ритуальных услуг изъяты были все камни, приготовленные для надгробий, и в подвалах дворца над ними трудились несменно пятеро мощных маркированных инквизиторов. Знак был призван ослабить ведьминскую силу. Город, уставленный плитами, очень скоро стал походить на обширное кладбище. Клавдий не обманывал себя насчет эффективности этой меры. Возможно, это создаст ведьмам небольшие сложности, только и всего. Арестованных ведьм вывозили в крытых грузовиках, только неинициированных. Действующие, как правило, получали приговор в течение суток. Конвоиры требовали премиальных за риск, потому что два случая побега один за другим погубили трех человек и покалечили еще четверых. Палачи требовали пополнения, бронекостюмов и, опять-таки, премиальных. Дешевле раскошелиться сейчас, чем платить потом пенсии нашим семьям. В ответ на запрос о деньгах министр финансов скрутил такую оскорбительную фигу. Клавдию пришлось зловеще оскалиться и призвать в свидетели герцога. Финансирование было дано. Но Клавдий не испытал от этого ни радости, ни удовлетворения, ибо матка, матерь-ведьма, затаилась так близко, что я не могу спать, чуя ее дух, и не далее, как сегодня, я схвачу ее шею железными клещами, которые уже выковала моя воля».